Вот тут-то. Ермолай ткнул сломанным пальцем в свежезарытую траншею под ногами. Избитый, с окровавленным лицом, он в полной мере ощущал сырость и холод осенней земли. Потому что стоял босиком, словно коммунист перед расстрелом, на идеологически выдержанных полотнах времен развитого социализма. И хорошо представлял, как стыло, мокро и неуютно там, внизу, где лежат шестеро посланцев столичной братвы. Наглядность этого представления особенно обострялась тем очевидным фактом, что ему предстояло лечь рядом с недавними гостями. Причем в самое ближайшее время. «Точняк?» — спросил муравей и ударил его пистолетом в ухо. «Или опять муму водишь?» Ермолай пошатнулся, но удержался на ногах. Сейчас он, вдобавок ко всему, оглох на одно ухо. «Теперь точняк. Вон напротив березка сломанная». «Ща проверим». Жертв достал телефон и набрал номер пана. В трубке пошли длинные гудки. «А ну тихо всем». Не обращая внимания на грязь, жертв опустился на колени и приложил ухо к сырой земле. Влага усиливает звукопроводимость. С двухметровой глубины из-под железной трубы пробилась и достигла поверхности бравурная мелодия «Танца с саблями». «Слышу», — сообщил жертв напряженно ожидающей братве. «Еле-еле, но слышно». Он поочередно набрал номера Скуластого, Гвоздя и Шкипера. Тиходонская земля отозвалась Муркой, Гопстопом и Колымой. «Ясно». Жертв встал, без особого успеха почистил колени, вытер платком правую половину лица и набрал номер дяди. «Сейчас сделаешь голос нашего старшего», — приказал он Емельяну, указав под ноги. «Я тебе скажу, что говорить». Емельян хлюпнул разбитым носом, взял телефон и прижал к здоровому уху. «Что не встречаете в натуре? Сколько можно на вокзале сидеть?» Голос Григорьева прозвучал так натурально, что братки вздрогнули. Караваев на другом конце провода оторопел. «Пан? На каком вокзале? Что за херня? Куда вы пропали?» Усиленный динамиком громкой связи голос дяди отчетливо разносился между голых черных деревьев. В нем отчетливо читались растерянность и непонимание. «Да убили нас всех в Тиходонске. В земле лежим». «Как убили? Ты что, дури обкурился?» Жертв забрал телефон. «Как я говорил, так и убили. Они и в поезд не садились. А тебя один клоун обманул, который голоса подделывает. Сейчас я его казнить буду». Не прерывая разговора, жертв извлек из кармана куртки пистолет и прострелил Ермолаю голову. Пуля прошла на вылет. Муравей, выругавшись, шарахнулся в сторону. Труп упал на рыхлую землю лицом вниз. «Ты чего, совсем?» — заорал муравей. Лицо его было забрызгано кровью. «Чуть меня не пришил!» «Да ничего, все нормально», — сказал жертв в трубку. «Так чего нам делать?» Громкую связь он отключил, но по последовавшему ответу все поняли, какую команду дал Караваев. «Харе, пустим им кровь и вернемся», — сказал жерть.